Глава 32. По четвергам доктор Кайоль принимал пациентов до 8 часов, и только тех, которые выкладывали целое состояние, чтобы попасть к нему раньше других. Для Тома в больнице имени Эдуарда Тулуза не было тайн. Примечание. Тулуз Эдуард, 1865-1947 годы. Известный французский психолог, работавший на границе науки и ее популяризации. Много работал в области профилактики психических заболеваний и преступлений. Конец примечания. Это здесь он получил уроки, которые сделали его опасным человеком. Два африканца чистили мусорные баки этого сумасшедшего дома, а Трамп поздоровался с мусорщиками дружеским жестом. Прачечная была справа. От нее пахло теплой водой со стиральным порошком и дезинфицирующим средством. Этот запах был до тошноты противен Отрану, потому что напоминал ему кислую вонь тюрьмы. Этот запах всюду один и тот же. Но Тома знал, что теперь все это далеко. Человек, который убил кого-то, не может вернуться назад. Это все равно, что прыгнуть в пустоту. Он был злом. Один журналист даже назвал его чудовищем. Он знал, что сделал то, чего нельзя делать, но не мог поступить иначе. Тома открыл дверь прачечной. Горячий воздух ударил ему в лицо. Он не стал терять время и быстро пошел дальше. Дверь кабинета находится в противоположном конце коридора. Это он помнил. Нужно держаться дальше от нее и идти близко к стене, чтобы не увидела секретарша. Даже если здесь все отремонтировали, расположение дверей не могло сильно измениться. Раньше, войдя в эту прихожую, он должен был вместе с матерью, которая часто выходила из терпения, ждать, пока секретарша доктора велит им пройти в зал ожидания. Это могло продолжаться несколько минут, которые казались ему часами. Его мать всегда была одета в строгий классический костюм, блестящие чулки и туфли-лодочки. Тома прокрался в коридор. Здесь было тихо. Двое сумасшедших разговаривали с секретаршей. Имея хотя бы немного опыта, сумасшедших можно узнать сразу. Странный взгляд. Лицо блестит от транквилизаторов и всегда немного отличается от обычных лиц. Есть какая-то маленькая разница. Эти двое сумасшедших жаловались на то, что теперь запрещено курить в палатах. Сумасшедшие всегда много курят, и Бернар тоже много курит. Доктор Кайоль был в своем кабинете и что-то говорил. Когда его голос зазвучал громче, Томас мог расслышать несколько слов. Психиатр говорил по-английски, но медицинские термины произносил на французский манер, а в словах «the» и «that» первый звук произносил как «з». Тома встал на цыпочки и быстро пошел вперед. Дверь в кабинет была приоткрыта. Психиатр стоял спиной к ней, опираясь одной ягодицей о край стола, и разговаривал по телефону. Теперь его слова можно было разобрать. Он организовывал в Марселе, на медицинском факультете университета, конгресс психиатров, посвященный раннему слабоумию. Тома бесшумно, как тень, проскользнул внутрь, подождал, пока доктор закончит разговор, и пошел к нему, сжимая в руке топор. Кайоль быстро повернулся к нему и не смог выговорить ни слова. Отран взглянул на врача так, что тот поднял дрожащие ладони на уровень лица, которое исказила трагическая гримаса страха. «Я? Ты знаешь, я рад тебя видеть», — пробормотал Кайоль. Его голос дребезжал, а тело издавало мерзкий, отравляющий воздух запах страха. Этот зловонный запах Тома ненавидел больше всего на свете. Доктор Кайоль, человек в белом халате, который всегда с одной и той же доброй улыбкой наклонялся над ним, когда он приходил в себя после лечения электродами, психиатр, старавшийся проникнуть в тайны шизофрении с помощью опыта последних шаманов. Сейчас этот человек вонял мочой и жирным потом. «Ты пришел повидаться со мной? Как я этому рад, Тома!» Отран стоял неподвижно и бесстрастно опустив руки вдоль тела. Больше доктор не мог его очаровать. Больше он не был околдован этим человеком. А когда-то Кайоль был для него путеводной звездой в мире, где все стало неясным и нечетким после смерти отца. Когда-то этот врач умел его успокоить. Говорить с сумасшедшими — это целое искусство. Нужно быть сильным и ласковым одновременно и никогда не торопить события. Но теперь этому конец. Отрам больше не слушал Кайоля. Улыбки и взгляд врача словно отскакивали от невидимой брони. Маленькие глаза Кайоля оглядели письменный стол. Там лежала газетная вырезка, и в ней шла речь об убийстве Люси Менье. Кайоль затолкнул ее под коробку для почты. Движение получилось неловкое. Он терял контроль над своими нервами. Вся нижняя половина его лица, от углов губ до конца подбородка, дрожала, как бывает у буйных сумасшедших во время припадка. «Я пришел расстаться с вами», — прорычал Отран. Странно, но его взгляд был словно прикован к картине, изображавшей время снов. Как будто он читал что-то в пятнах краски. «Время снов», — заговорил Кайоль, чтобы выиграть время. «Помнишь? Ты лучше всех понимал, что означают эти рисунки». Отрау оторвал взгляд от картины и стал смотреть на лоб врача. «Как ты себя чувствуешь?» — запинаясь, произнес Кайоль. Вместо ответа врач получил только косой взгляд. Так смотрит зверь, когда понимает, что сможет поиграть со своей добычей. «Сейчас я открою тебе нашу тайну, Тома. У нас есть общая тайна, но до сих пор я говорил о ней лишь с твоей сестрой. Разумеется, ты тоже должен узнать ее». То, что ты болен, не значит, что ты не можешь все знать. Я хочу поговорить с тобой о твоем отце. Ты хочешь, чтобы мы поговорили о нем?» Тома снова бросил на Кайоля косой взгляд, изображая равнодушие. «Твой отец никогда не был твоим другом. Это человек редкого ума. Он говорил, что любит тебя больше всего на свете, но это то, что говорил он. Ты его единственный сын. Я должен признать, что он немного предпочитал тебя твоей сестре и что она завидовала тебе из-за этого. Но все это давние детские истории. Верно?» Голос Кайоля зазвучал яснее. «Твой отец никогда не ходил с тобой на консультации. Тобой всегда занималась твоя мать. Она заботилась о тебе так, что сама теряла последние силы. «Да, ты всегда считал, что твой отец лучше твоей матери». «Но ты ошибался!» Кайоль уже кричал. «Ты ошибался, Тома! Вся твоя жизнь построена на ошибке! В самой глубине тебя сидит эта ложь! Твоя мать любила тебя больше всего на свете! А для своего отца ты был лишь больным сыном, которого он отвергал из-за своей гордости, но должен был лечить, потому что казаться важнее, чем быть. По его мнению, это твоя мать принесла в вашу семью ген безумия. Он считал, что все случилось из-за нее. А хочешь, я открою тебе тайну?» Кайоль рыгнул. Он терял контроль над собой. «Хочешь, открою тебе тайну?» Тома в ответ лишь пронзительно вскрикнул, поднял руку и объявил: «Вот знак! Вот первый человек!» Удар свалил врача на пол. Кайоль увидел наклонившееся над ним лицо Атрана, почувствовал его горячее дыхание и заморгал. «Голоса должны уйти!» — услышал он. Это было все, что уловил его слух. Одну эту фразу, которая донеслась словно издалека. Теряя сознание, он чувствовал, что его поднимают с пола, как мешок картошки. Этот живой груз не был тяжелым для таких могучих рук. Кайоль очнулся. Холод сжимал его железными тисками. Он был совершенно гол и привязан к дереву, кора которого царапала ему спину. Тома смотрел на врача и издавал странные гогочущие крики. Он уже провел две длинные кровавые черты по груди Кайоля. Крупные хлопья снега падали с неба и украшали мертвые пальцы деревьев белой бахромой. Каркнул ворон, но его крик был едва слышен через белую завесу снега. Кайоль закричал, но изо рта не вылетело никакого звука. Злой дух отнял у него голос жизни. Он взглянул вверх и увидел большую стрелу. Закричал снова, и снова ничего не получилось. «Голос должен замолчать. Голос больше не должен говорить», — пробормотал Отрам, почти закатив глаза. Кайоль разразился безумным смехом, который не мог сдержать. Этот смех возникает у людей перед смертью как иррациональная реакция на то, в чем больше нет никакого смысла и логики. Жизнь уходила из него с каждым сокращением мышц живота, с каждым ударом сердца. Ему казалось, что Тома смотрит на его рот и прислушивается. Тома не слышал прерывистых звуков смеха и пытался прочесть по губам последние слова Кайоля, но врач, уходивший в небытие, уже был не в состоянии произнести то, о чем хотел объявить. «Голоса молчат. Они возвращаются в ночь», — прорычал Отран. Он поднял с земли лежавший у его ног каменный топор и ударил им по груди Кайоля. Врач почувствовал боль, но не такую сильную, как боялся. Он опустил глаза и увидел свою кровь. Она вырывалась из его груди и множеством струек стекала к ногам. Целый вихрь образов закружился в его уме. Замелькали лица женщин. У всех у них была одинаковая прическа и один и тот же маленький недостаток во взгляде, зрачки, при виде которых у него кружилась голова. «Сердце перестает биться, «Дух должен покинуть тело», — произнес Отран. Кайоль успел увидеть только пронзивший его жестокий взгляд. Топор снова высоко взмыл вверх к беловатому небу.